Глава 23. Лук. Провинция Джарат. Империя Куур. Через три дня после того, как мимик Коготь сбежал из плена. «Итак, давайте проверим, правильно ли я понял», — сказал Кирин. «Ты хочешь сказать, что в Джарате героические поступки рассматриваются как акт завоевания?» «Не обязательно», — сказала Джанель. «Если в Таламере вдруг появятся кентавры, и я отобью их нападение, то я выполню свой долг графа. И поступлю и героически, и приемлемо. Это обязанность жеребца — защищать табун от угроз. Если я не могу этого сделать, какая от меня польза? А если ты не сможешь, но появится кто-то другой, кто сможет...» «Что тогда? Неужели люди ждут, что тогда ты уйдешь с поста и позволишь этому новичку взять верх?» Кирин не мог поверить, что кто-то может быть таким наивным. Люди, у которых была власть, не могли так просто отказаться от нее. Сила предусматривает совсем иное. Кирин вспомнил слова отца Захира. Этот человек понимал, в чем заключается сила. Он понимал, что потребность Джанель спасти свою родину неизбежно приведет ее к конфликту. Она столкнулась бы с людьми, которые восприняли бы ее помощь только как угрозу их собственной власти. И к чему это могло привести? К свержению герцога Ксуна? Джанель сказала, что он хочет ее смерти. К восстанию против всей империи? Вполне возможно, что да. На фундаментальном уровне Куурская империя не могла позволить женщине, к тому же колдунье, обладать подлинной властью. Они бы раздавили ее заодно только это. Кирин подумал о пророчествах, описывающих, как адский воин разрушит Куур и перекроит его. А заодно напомнил себе, что адский воин — это не один человек, а четверо. А это означало, что когда армии пройдут через Куур, ему не придется быть их командиром. Эта честь может принадлежать Джанель. «Так должно быть», — сказала Джанель, опустив голову. «Но, кажется, наши правители забыли, почему они вообще обладают властью». Ненависть приподняла одно плечо и улыбнулась. «Эх, значит, нам просто придется им напомнить. Теперь твоя очередь рассказывать, Коун». Брат Коун кивнул. Рассказ брата Коуна. Атрин, Джарат, Куур. Мало кто во всей империи достаточно силен в магическом искусстве, чтобы открыть врата самостоятельно. Брат Коун не обладал такими способностями. Его навыки всегда были направлены на исцеление. На самом деле, даже большинство привратников, обязанных дому Деара Марин, не могли открыть врата без посторонней помощи. Вот почему им нужны были привратные камни. Дом Деара Марин тщательно хранял свою монополию. Поэтому они были бы в ужасе, если бы когда-нибудь узнали о ком-то достаточно сильном, чтобы открыть врата в одиночку и при этом не подчиняющимся приказам их гильдии. Хуже того, он возглавлял маргинальную религию, который многие считали немногим лучше культа. Наблюдение за тем, как отец Захира прикасается к чему-то божественному, всегда наполняло Коуна радостью. Благодаря Захире заклинание казалось таким же простым, как написание молитвы кистью и чернилами. Его движения формировали универсальное тенье с таким мастерством, что брат Коун невольно этому завидовал. Примечание. Что ж, всегда приятно наблюдать за работой профессионала. Отец Захира благословил их одним лишь своим присутствием. Коун знал, что теперь все будет в порядке. Отец Зайх... Они уже проходили через портал, когда брат Коун увидел, что старый жрец, тепло улыбнувшись своему ученику, вскинул правую руку и сделал вращательное движение пальцами. «Нет, подождите!» В этот момент брат Коун понял, что Захира не планировал последовать за ними. «Отец!» Врата исчезли. Граф Джанель поставила на землю большой дорожный саквояж со своими вещами и накинула капюшон плаща на голову, скрывая лицо. «Он ведь не остался там, Сенера?» «О, нет!» — успокоил ее брат Коун. «Я уверен, он только что вернулся в Эамитон. В конце концов, он занятой человек и оставался здесь лишь для того, чтобы залечить ваши раны. Примечание. И поболтать. И помочь ей сбежать от меня, хотя я не особо переживаю по этому поводу». Она приложила руку к спине, туда, где ее пронзил арбалетный болт. «Да, конечно. Я уверена, что отец Зайхера вполне способен позаботиться о своей защите, так же, как должны и мы. Это уже второе убежище, из которого мы были вынуждены скрыться». «Честно говоря, жеребенок, они были не особо укромными, не так ли?» Прищурившись, кобыла Дорна оглянулась по сторонам. «Так что давайте посмотрим, сможем ли мы добиться большего успеха в самом центре табуна». Брат Коун задумчиво пожевал нижнюю губу. У жреца еще не было возможности рассказать Джанель об имени всего сущего, и не было шансов сказать ей, что Сенера вполне может выследить их, независимо от того, где они залегли на дно. Ей нужно было только спросить об этом краеугольный камень. Примечание. «Ой, если бы это было так просто. Где сейчас находится Джанель Теранон?» «На углу бульвара Доблести и Триумфальной улицы». «Отлично! Где это?» «Где что? Где угол бульвара Доблести и Триумфальной улицы?» «В Атрине». «Некоторые вопросы просто не стоит задавать». Но последнее замечание Дорны попало точно в цель, и брат Коун понял, что на самом деле она говорила совсем не метафорически. Он был так поглощен тем, что отец Зайхера не отправился с ними, что не обратил внимания, что творилось вокруг. Их окружали, по меньшей мере, сотни лошадей. Лошади ржали, переступали с ноги на ногу, шумно всхрапывали. Запах травы и мускуса, царивший в воздухе, смешивался с более ароматным, но все еще пахнущим травой запахом конского помета. Лошади бродили по огромному, похожему на парк пространству, которое, подобно гигантской стене, окружало здание Атрина. Сверкающие вершины дворца герцога и остроконечные башни храма Хареда образовали ось, направленную в небо. Это был тот самый луг, который они видели во время своей первой, тщетной попытки встретиться с герцогом. Этот океан зелени, способный вместить в себя большую часть огромного города, был единственным местом внутри Атрина, достаточно большим, чтобы вместить всех лошадей, прибывших на великий турнир. Красочные азоки и развивающиеся флаги, скачущие лошади и тренирующиеся рыцари потрясали до глубины души. Спрятаться здесь казалось невозможным, если, конечно, не считать, что на лугу было так много людей и так много лошадей, что попытка найти конкретного человека могла стать настоящим упражнением в разочаровании. Где-то здесь, на лугу, огни кровки, Аразгон и Таларас общались с родными и узнавали важные новости и сплетни. Где-то здесь спаслись лошади, которых они привели с собой с перевала Тига. Ну и заодно и их собственные лошади, приведенные Аразгоном из самой Барсины. Брат Коун с нетерпением ждал новой встречи с облаком. Он полюбил милого серого малыша, пусть даже этот Мерин из всех аллюров обычно выбирал шаг. А может быть, именно по этой причине? «Сэр Барамон», — сказала Джанель, — «помоги мне с моим багажом. Кстати, а где тренировочный лагерь капитана Митроса?» Она коснулась полы красного плаща на своих плечах. «Кажется, мне есть что вернуть». «О, умная мысль, жеребенок! Нам бы пригодилась какая-нибудь наемная служба. Наемные рыцари часто приходят и уходят, на них никто не обращает внимания». Дорна ухмыльнулась, уперев руки в бока. «Кроме того, капитан мой старый друг». «Маркриф Ставире тоже твой старый друг», — хмыкнул сэр Барамон. «Заметьте, что все старые друзья Дорны, похоже, не желают иметь с ней ничего общего». Дорна фыркнула. «Маркриф просто до сих пор переживает по поводу своей жены, вот и все». Сэр Барамон, закатив глаза, поднял сумку. «В самом деле, и это все?» И, не дожидаясь ответа, снова повернулся к графу. «Нам действительно нужно найти вам другую одежду. Красные копья обидятся, если вы носите его, пусть даже если вы собираетесь его вернуть». Джанель поколебалась, но затем все-таки кивнула. Она носила красный плащ самой Мирейны, хотя брат Коун не был уверен, почему. Наклонив голову, она сняла его, перекинув через руку. Дорна протянула ей простую коричневую накидку. Брат Коун не стал спрашивать, где она ее взяла, и Джанель накинула ее вместо красного плаща. «Сюда!» — сэр Барамон мотнул головой в сторону храма Хареда. Направились они, правда, не в сам храм, а к огороженной веревками зоне в тени храма, позади которой стояли красные азоки, украшенные яркими вымпелами и хрустящими лентами. На еще одной огороженной веревками площадке размером с турнирный боевой двор тренировались рыцари, а вокруг находились другие тренировочные площадки, назначение которых было неясным, хотя у всех было кое-что общее. Все они служили для верховых соревнований. Среди тренирующихся были и мужчины, и женщины, и почти все они носили либо разнообразные красные плащи, либо, как минимум, красную повязку на руке. Лишь один человек не был одет в красное. Рыцарь на спине лошади, готовящийся стать черным рыцарем и одетый соответствующе. Для того, чтобы войти внутрь, путешественникам пришлось бы либо поднырнуть под веревку, либо иметь дело с охранниками у единственного входа. Я пришла поговорить с капитаном. Джанель и договорить не успела, как охранник выхватил плащ у нее из рук. «Спасибо, что вернули плащ. На тренировочном дворе могут находиться только красные копья и никаких исключений. Хорошего вам дня!» Примечание. «Это даже как-то неожиданно. Я за нее даже обиделась!» И он вернулся к разговору с другими стражниками, явно ожидая, что граф и ее свита двинутся дальше. Граф уставилась на него, разинув рот. Брат Коун понял, что Джанель сейчас не походила ни на аристократку, ни даже на жеребца. Ее испачканная и залатанная одежда в сочетании с непричесанным Лаэвосом и полным отсутствием украшений не оставляла сомнений в ее гендерной принадлежности. Разве кто-то, посмотрев на нее, не подумает, что она кобыла? «Эй, ты! Да ты хоть представляешь, кто перед тобой!» Возмутилась Дорна, но Джанель положила руку ей на плечо, и старуха замолчала. «Я прибыла на отбор», — сказала Джанель. «Отбор закончился 2 недели назад», — ответил охранник. «У нас достаточно людей, спасибо». Нинвис усмехнулась и, сняв с плеча лук, натянула его. Охранники ничего не заметили. «Мне просто нужно поговорить с капитаном Митросом», — охранник ухмыльнулся. «Забавно, что об этом говорят все хорошенькие кобылы». Джанель шумно втянула воздух. Брат Коун поморщился и протянул к ней руку, пытаясь ее успокоить, прежде чем она понаделает глупостей. «Граф». Охранник махнул рукой. «Давай, убирайся. Поздороваться с поклонницами он выйдет позже, а сейчас он занят». Ненависть вложила стрелу в лук и выстрелила. Проклятая стрела летела так быстро, что брат Коун увидел лишь какое-то расплывчатое пятно, но ему показалось, что стрела прошла прямо перед лицом охранника, прошила воронье перья, украшавшие шлем черного рыцаря, а затем, все еще дрожа, вонзилась в главную мишень для стрельбы из лука на дальней стороне комплекса. Позже брат Коун обнаружил, что это было идеальное попадание в яблочко. А потом начался настоящий ад. Граф Джанель и сэр Барамон замерли, повернулись и одарили Нинавис недоверчивым взглядом. Нинавис, глядя на них, пожала плечами, а сама опустила лук и одарила охранника самодовольной улыбкой. «Хорошо работаешь!» Судя по лицу Джанель, она изо всех сил пыталась не расхохотаться. «Ты с ума сошла, да я тебя...» Но галопом подъехавший всадник помешал ему осуществить угрозы. Это прибыл черный рыцарь. В отличие от сэра Барамона во время турнира в Мирейне, этот черный рыцарь не валял дурака. Его богатые доспехи были украшены изображениями воронов и кричащих демонов, а на плечах у него был черный плащ из перьев. И такие же перья образовывали напоминающие лошадиную гриву гребень на шлеме, эдакая версия Лаэвоса из перьев. И пусть его черный конь не был огнекровкой, но все равно он выглядел весьма впечатляюще. А затем мужчина снял шлем, и брат Коун увидел, что чернота спустилась к самой его коже. Глаза у него были светло-зеленые, но кожа и волосы казались чернее вороньих перьев. Брат Коун так привык видеть джарадскую разноцветную кожу, что на мгновение не понял, что же видит. И лишь потом он заметил, что черты лица этого человека были не куурскими. Причем это относилось ко всем куурцам с любой стороны драконьих башен. Это был Ване. Ване из Манола, если быть точнее, и одна только мысль об этом так поразила Коуна, что он только и мог пораженно смотреть на него. Что Ване из Манола мог делать в Джарате? Примечание. Очевидно, притворяться черным рыцарем. Кто выпустил стрелу? Соскочив с лошади, Ване направился к ним. Капитан, мне очень жаль. Я не думал, что кто-нибудь окажется достаточно глупым для того, чтобы... Но капитан Митрос не обратил на него никакого внимания. Его взгляд прошелся по группе путешественников, задержался на лице Джанель на секунду дольше, чем на остальных, и замер на лучнице с родимым пятном на лице. Ненависть помахала ему пальцами. Он усмехнулся, широкая полоса белых зубов нарушила эбеновую темноту его лица. «А верхом ты также стреляешь?» Как оказалось, да. Весь лагерь прекратил тренировки, чтобы посмотреть на это. Капитан красных копий Митрос установил ряд мишеней вдоль извилистой тропы, так что ненависть должна была целиться и стрелять, одновременно управляя лошадью. Впрочем, намного важнее было то, что капитан Митрос впустил всех путешественников внутрь огороженной веревками зоны. «Внимание! Приготовься! Вперед!» Митрос махнул рукой, и ненависть пустила лошадь в галоп. Брат Коун не видел, чтобы это показывалось на турнире в Мирейне, но ему показалось, что это могло бы быть включено в число игр. Пусть ненависть и не была коренной джараткой, но потому как легко она управляла лошадью, этого нельзя было сказать. Вытаскивая стрелы одну за другой из колчана, она принялась стрелять, и, кажется, все попадания в яблочко дались ей легко. Доехав до конца дорожки, она замедлила ход, развернула лошадь и рысью вернулась обратно. Воздух наполнился аплодисментами. Металл легко переходил из одних рук в другие, и это еще раз доказывало, что джарацы готовы воспользоваться любым предлогом, чтобы сделать ставку, пусть даже и на кого-то неизвестного. Примечание. Как только осядет пыль, я должна вернуться в Джарат. Все, что мне нужно — сообщник, бушель семян пиона и черная коза. Митрос рассмеялся, а затем поклонился спешившейся Нинавис. «Я не видел такой стрельбы с тех пор, как в последний раз был дома. Выходи за меня замуж, красавица, наши дети спасут мир». Нинавис, удивленно моргая, уставилась на него, и была она настолько озадаченной, что даже не заметила, как кто-то из красных копий забрал коня. Нахмурившись, женщина ослабила тетиву лука. «На мой вкус ты немного молод». Примечание. Это лишний раз доказывает, что ненависть никогда не обращала никакого внимания на детские сказки о Ване. «Как бы то ни было, с тобой хочет поговорить граф». Она кивнула в сторону Джанель. «Так что если ты так хочешь, чтобы я сражалась под твоим знаменем на турнире, ты тоже захочешь поговорить с ней». Мужчина, ухмыляясь все шире, казалось, не был слишком уж сильно озадачен ее отказом. Он по-прежнему не сводил с нее взгляда, не обращая внимания на остальных и даже на Джанель. «Но где ты научилась так стрелять?» Ненависть прищурила глаза. «Мой муж служил в армии». Выражение его лица стало задумчивым. «Лучники Кура, должно быть, улучшили свои навыки с тех пор, как я в последний раз посещал их тренировочные лагеря». Джанель подошла к Ненависть. «Не могу представить, чтобы курские тренировочные лагеря позволили посещать Ване из Манола». Брат Коун заморгал. Он готов был поклясться, что граф понятия не имела, как выглядит Ване из Манола. Впрочем, упрекнул он себя, отец Захера 3 года лечил ее. Конечно, она не была невежественной. Капитан Митрос впервые обратил на нее внимание. «Ты предполагаешь, что я когда-нибудь спрашивал разрешения?» Граф Джанель скрестила руки на груди и нахмурилась, глядя на него. «Митрос, ты старая похотливая задница, прекрати дразнить детей и иди сюда. Ты все еще должен мне 1000 тронов за последнюю карточную игру, и я собираюсь выцарапать их из твоих блестящих черных волос». Дорна поморщилась и ухмыльнулась. «Плюс нам нужно поговорить где-нибудь наедине». Митрос удивленно наклонил голову и уставился на Дорну, затем его глаза расширились. «Когда ты стала женщиной?» Дорна закатила глаза. «Много лет назад, ты невежественный болван. Я же говорила тебе, что собираюсь посетить фестиваль поворота». Митрос рванулся к Дорне и, подхватив ее, одновременно обнял и развернул. «Я тебя не узнал. Что случилось? Отпусти меня, придурок, пока я не пнула тебя так, что ты никогда уже не сядешь на лошадь. Что случилось? Я же только что сказала тебе». «Я не это имел в виду. Ты такая старая». «О, ты еще больше дурак», — сказала Дорна. «Прошло 30 лет, люди стареют». Митрос сделал шаг назад, выглядя смущенным. «Так много? Как течет время?» Он улыбнулся ей нежно и грустно, и, судя по улыбке, отношения у них были далеко не дружескими. Но все то время, что брат Коун знал Дорну, она постоянно утверждала, что предпочитает бегать за кобылами, и только за кобылами, если только не... Брат Коун наклонился к графу. Я правильно расслышал. Джанель отвлеклась и посмотрела на него. Что именно? Дорна когда-то была мужчиной. Как это возможно? Джанель удивленно моргнула. Праздник поворачивающихся листьев. Его проводят каждый год в Невулмире, и Галава исполняет молитвы просителей. Именно по этой причине Дорны не было в кантоне Ланеш. Она на миг замолчала. «У вас на Западе вы делаете это иначе?» Брат Коун моргнул. «Нет, мы вообще этого не делаем. Никогда!» Джанель нахмурилась. «В самом деле, это странно». Сэр Барамон откашлялся и отвесил Ване из Манола полупоклон. «Сэр Барамон, капитан, мы познакомились здесь, в Атрине, на турнире, 4 года назад. Ах, да, рад снова тебя видеть. А где ваш очаровательный...» Он замолчал, крепко сжав плечо Барамона. «Мне очень жаль, это произошло недавно». Сэр Барамон кивнул. «Да, но все равно спасибо». «Разумеется. Потеря тех, кого мы любим, всегда причиняет боль». Они обменялись взглядами, и капитан Митрос крепко сжал руку мужчины, прежде чем отпустить. «Так, ладно, все до единого. Возвращайтесь к тренировкам», — рявкнул он, махнув рукой лучником, а затем жестом пригласил всю группу следовать за ним. «Ладно, вы все, вы меня убедили. Нам действительно нужно поговорить где-то в более уединенном месте». И он направился к храму такими широкими шагами, что все были вынуждены перейти на рысь, чтобы поспеть за ним. «Ты планируешь разговаривать с нами в храме одного из 8?» В голосе Джанель послышалось возмущение. Честно говоря, брат Коун и сам был немного шокирован, но Митрос только фыркнул. «Это не просто храм одного из 8, это храм Хареда», — одарил он улыбкой Джанель. «Не волнуйся, у меня есть разрешение находиться там столько, сколько мне нравится». Брат Коун, сам не зная почему, почувствовал озноб. Но тем не менее, все пошли за этим мужчиной в храм бога разрушения.